Глава 53. У нас оставался последний шанс. Я с силой шлепнула ладонью по панели управления на подлокотнике и крикнула: «Наутилус, срочное погружение! Открыть передние клапаны вентиляции!» Должно быть, лодка распознала мой панический тон и последней искоркой угольной энергии высвободила воздух из цистерн балласта потоком пузырьков, забивший по носовым иллюминаторам. Срочное погружение — это конёк любой подводной лодки. Это как сдаться и повалиться на землю, не требует больших усилий. Так и мы камнем ухнули вниз. Судя по локусу Джема, все четыре торпеды Аронакса пролетели прямо над нами. Выпущенное из цистерн воздушное облако обмануло их систему наведения. Я начала говорить «целься», когда в сотни метров позади нашей кормы прогремела серия взрывов. От ударной волны я потеряла сознание. Очнулась я почти в полной темноте, не считая искр замыкания на панели управления связью. Ни один локус не работал. В воздухе сильно пахло горелым пластиком. Топ, прицепленный шлейкой к лежанке, возмущенно лаял. Эстер бродила по мостику, проверяя, есть ли раненые. Вирджил сидел оглушенный на полу. Его ремень безопасности лопнул, а волосы слегка дымились. У Джема на виске блестела струйка крови. «Все оружие вырубились», — объявил он. «Щит не работает». «Штурвал не отвечает», — сказала Халима. «Глубина 42 метра», — сообщила Лиэн. «У меня остались лишь аналоговые приборы, но Аронакс...» «О!» Ее голос в момент потерял всю живость. «А вот и он». Она смотрела не на свой пульт, а в иллюминаторы. Впервые я вживую увидела подводную лодку наших врагов. Аронакс висел посреди прозрачной синей воды где-то в полусотни метров над нами. Этот невидимый на радарах треугольник смерти был меньше Наутилуса, но выглядел намного более зловеще. К сожалению, я не увидела на его корпусе ни следа от попадания нашей торпеды. Мы же в их глазах точно не выглядели невредимыми и опасными. «Связь! Слышно что-нибудь?» — спросила я. И лишь тогда вспомнила, что Вирджил на полу, а его пульт управления горит. Зато меня услышал Наутилус. Динамики затрещали, из них полились невнятные голоса. Дев орал что-то из ялика, ему тоже воплями отвечала какая-то девушка с мостика Аронакса. Из услышанного стало ясно, что Дев зол на нее, потому что она выпустила полный комплект торпед практически в упор. Ведь они могли уничтожить его сокровище. И его самого. У меня во рту стало сухо, как на дне остывшего мангала. Деву было плевать на меня или на кого-то еще на борту Наутилуса. Я правда совершенно не знала этого человека. «Машинное отделение», — сказала я. «Нелинья, доложи обстановку». Ответа не было. Честно говоря, я сомневалась, что наше машинное отделение все еще цело. Дев по связи гаркнул на свою соучастницу на мостике Аронакса. «Моя команда займется абордажем, а ты не лезь, Карен!» Судя по раздраженному вздоху Карен, если бы она обладала способностью убивать на расстоянии, от Девы бы уже остались одни угольки. «Если Наутилус еще что-нибудь выкинет, я разнесу его на кусочки, и плевать мне, на борту-то или нет!» — предупредил Дев. Команда на мостике смотрела на меня со смесью отчаяния и надежды. Я должна была предложить какую-нибудь гениальную идею, вытащить из рукава последний козырь. Но ничего этого у меня не было. Мое сердце будто обратилось куском пневмонии. «Приготовиться к абордажу. Раздать лейденские пистолеты всем, кто еще хочет и может сражаться. Придется...» Я посмотрела в иллюминатор. «Секунду». «Секунду?» — недоуменно переспросила Эстер. Я торопливо отстегнула ремень безопасности и бросилась к огромному выпученному глазу, чтобы лучше видеть вернувшийся с глубины груз. Не знаю, почему он выбрал именно этот момент, но пути ищущих любви гигантских осьминогов неисповедимы. Ромео обвил Аронакса своими огромными щупальцами и сжал в объятиях. Из динамиков послышались крики, и я тут же представила себе, как все на борту заваливаются влево. Мешковатая голова Ромео восторженно пульсировала, пока он выражал симпатию к своей новой подруге. Весь его вид так и говорил: «Я столько о тебе слышал, дай-ка я тебя обниму». В этот самый момент И будь у Наутилуса чувство юмора, я бы не удивилась, если бы он сделал это специально. Наш реактор холодного ядерного синтеза снова заработал. Мостик засветился фиолетовыми лампочками, над локусами снова повисли голографические сферы. «Прости, капитан», — заговорила Налинья. «До полной мощи еще далеко, но...» Она осеклась, должно быть, обратив внимание на происходящее снаружи. «Викса Мария, какого...» «О, да, малыш, ты мой головоножек!» По коридорам Наутилуса разносилось радостное эхо. Все на мостике собрались вокруг меня, и вместе мы смотрели, как Ромео тащит Аронакса вниз. «Спорим, они с минуты на минуту попробуют электризовать корпус», — сказал Джем. И Аронакс не подвел. По всему корпусу лодки замигали зеленые огни, добавив глазам Ромео романтического сияния. Наш осьминожий друг еще крепче сжал щупальца. «Наутилус, свяжись с ними», — попросила я. Он, очевидно, чрезмерно довольный собой, ответил веселеньким тройным «день». «Аронакс, говорит Анна Дакар», — сказала я. «Немедленно покиньте лодку». «Анна!» — взвизгнул Дев. «Что это? Что ты...» Прервавший его взрыв отдался у меня в животе. Ромео переломил Аронакс как сухарик. Огонь мешался с пеной, к поверхности устремились огромные серебристые пузыри, в некоторых из них были люди. Ромео разбил подводной лодке сердце. Мой экипаж отреагировал радостными овациями, но мне было не до празднования. Что это за победа, если мы отнимем еще больше жизней? «Эстер», — повернулась я к ней, — «собери касаток. Надевайте скафандры и отправляйтесь им на помощь, а ты постарайся усмирить Ромео». Она кивнула. «Хорошо». «Они из Land Institute», — заметила Лиэн. «Они уничтожили нашу академию». «Да», — согласилась я. «И мы их спасем, потому что мы не Land Institute. Лиэн, отправляйся с ними». Она сглотнула. «Есть, капитан». По пути с мостика они помогли Вирджилу встать и утащили его за собой. Халима и Джем вернулись за свои пульты. «Капитан», — сказала Халима. «Вражеский ялик пришел в движение». «Они подбирают выживших?» «Нет», — Халима нахмурилась. «Они направляются ко входу в подземный туннель». Я чертыхнулась. Сфокусировавшись на Аронаксе, я совершенно забыла о базе Линкольн. Я надеялась, что уничтожение подводной лодки вынудит Дева сдаться, но в чем он не изменился, так это в упрямстве. Зная его, я не сомневалась, что Офелия, Лука, Тия, Франклин и доктор Хьюитт остались заложниками на острове, и теперь Дев спешил к ним, чтобы воспользоваться ими, как рычагом давления. Я глянула на локус Джема. «Мы можем им помешать?» «Пушки все еще не работают», — ответил Джем. «И потом уже поздно». Мигающая фиолетовая точка исчезла внутри туннеля. «Дев наверняка оставил кого-то охранять наших», — предупредила Халима. «Ему осталось до них добраться, и тогда цуцванг». «Поэтому мы не дадим им перегруппироваться и нападем прямо сейчас», — решила я. Джем нахмурился. «Анна, Наутилус не в состоянии. Наутилус останется здесь». Я прижала ладонь к пульту и продолжила на бундели. «Наутилус, я должна попытаться спасти наших людей. Если со мной что-то случится, защищай экипаж. Теперь они твоя семья». «Неважно, Дакары они или нет». Халима изогнула бровь. Не считая меня, она лучше всех на борту знала южноазиатские языки и понимала бундели. «Думаешь, Наутилус будет нас слушаться?» «Однозначно». Лишь бы это прозвучало увереннее, чем мне самой казалось. «Халима, мостик остается на тебе. Джем, мы с тобой отправимся на ялике за Девом и покончим со всем этим. Возьми с собой столько пушек, сколько сможешь унести». Если бы мы не были заодно, мне бы стало не по себе от его улыбки. «Вот теперь ты говоришь на моем языке», —